Посмотрев по сторонам, мальчуганы юркнули под кусты. «Ты жива, тетка Анфиса!» — зашептал Никита. «А наши сказывали, убил тебя кромешник. Антивона где?» «Не знаю, как жива осталась. Смотри, шишка!» — Анфиса показала огромную опухоль на затылке. «Окровавилась вся. А дедушки мои где? И матушка с батюшкой?» Мальчуган склонил свою белобрысую голову. «Сгорели бабка с дедом», — помолчав, ответил он. «Кромешники дом подожгли и двери гвоздями забили. Вместе с домом и сгорели, а другие христиане, кто в живе остался, все в лесу спрятались. А где Николка, Ванюшка?» — прошептала Анфиса. «Когда дом загорелся, дед Федор детишек из окошка людям подал. Кромешник увидел, да опять бросил их в дом». Анфиса вскрикнула и, потеряв сознание, свалилась на землю. Полумертвую ее взял на телегу, проезжавший мимо односельчанин, и довез до опушки леса. Арина позвала на помощь спрятавшихся в лесу мужиков. На сплетенных из ивовых прутьев носилках они переправили Анфису в непролазную чащу к трем вековым соснам, куда собрались оставшиеся в живых крестьяне деревни Федоровки. В чувство ее привел Фома Ручьев, дружок Степана. Он вылил на нее кувшин студеной воды из ручья, приподнял ей голову. Анфиса очнулась, мутными глазами посмотрела вокруг. «Степан тебя искать в деревню пошел», — сказал Фома. «А ты здесь. Вот ведь как. Часу не прошло, как пошел». «Николенька, Ванюша!» — вспомнила Анфиса и зашлась в безумном плаче. Лагерь бежавших от царской расправы был невелик. Кроме просторной хижины, построенной у трех сосен, покрытой от дождя шкурами недавно освежеванных коров, в кустарнике виднелись еще три шалаша поменьше, где хранились кое-какие запасы продовольствия. Над кострами, в подвешенных на треногах котелках, кипело варево, распространяя вокруг приятный запах. Старуха Пелагея, босая и горбатая, помешивала в котелках большой деревянной ложкой. Из шалаша вышел приказчик Прохор Серебров. Его детей и жену убили опричники. За ночь он стал неузнаваем. Голова совсем побелела, глаза ввалились. Мужики обступили его со всех сторон. «Христиане», — сказал он, — «решайте, как будем жить». «Как ты мыслишь, поведай», — попросили мужики. Серебров оглядел подступивших крестьян лихорадочно горевшими глазами. «Плохо дело, ребята. Боярин наш великой опали, а может быть и жизни лишен. Отчина его царь на себя отберет, а потом отдаст новому хозяину. Каков он будет, никто не знает. Хорошо, ежели человек, а ежели кромешника Бог пошлет, опять грабеж и насилие. Да ежели и человек попадется, малым числом людей, — приказчик повел рукой по собравшимся, — разве подымешь хозяйство? Хлеб подчистую сгорел, семена пропали, скота малая талика осталась, лошадям кровопийцы ноги перебили, с курами да с утками хозяйство не поднимешь. Голодный год впереди, многие ли выживут? А там, глядишь, с поборами царские люди приедут, последний кус изо рта вынут. И деревни нет, жить негде. Приказчик Серебров опустил голову, замолк. «Чего же делать, Прохор Архипыч? Скажи, как нам быть? Нанесло на нас несчастье». Бабы, стоявшие позади и не пропускавшие ни одного слова, заплакали, запричитали. «Слушайте, христиане», — поднял голову Серебров. «Мой совет — в новые места податься, туда, где кромешников нет и царская рука не достанет. Сами себе хозяевами станем». «А как кабала?» — раздался чей-то голос. «Сожгли кабалу, другой хозяин у нас будет, другие бумаги напишут. А сегодня мы люди вольные. Куда же нам идти, Прохор Архипович?» Серебров на минуту задумался. «Что же, крестьяне, на Волгу можно? Много там вольных мест. Можно на дикое поле, на украинские города». Примечание: украинские или украинные пограничные города на окраине московского государства. «И на Урал тоже можно, и в Сибири люди живут. Благодаря Господу Богу русскому человеку есть где уберечься. А ты сам, Прохор Архипыч, куда надумал? К дикому полю, на юг, земли там плодородные, и поборов казна не берет». Долго говорили мужики и порешили всем миром уходить на юг, к новому городу Орлу. Земля там черная, налогов не берут, даже лошадок, и другое кое-что дают на обзаведение. Плохо, что от татар много лихо бывает. Крымский хан, почитай, каждый год лезет на русскую землю. Однако не в диковинку русскому человеку от крымчаков отбиваться.